3. Рейзер. Рейзер сидела с Бэйлом за маленьким столиком под перегоревшей лампой в уголке бара, и оба они непрерывно пили. Поздним вечером здесь было тихо, в зале кроме них клиентов было немного. Кто-то разговаривал, но большинство сидели и мониторили в одиночестве. Оглядевшись, Рейзер насчитала 15 мониторщиков, а это значило, что по статистике 8 или 9 из них сидели на «После жизни» или одном из ее парасайтов. Когда-то Рейзер задавалась вопросом, почему бы мне оставаться дома и не мониторить там, пока кто-то не объяснил ей, что временные ограничения на просмотр «После жизни» не распространялись на мониторию в общественных местах. Это помогало людям не выключаться из общественной жизни и давало повод выходить из дома. Или, по крайней мере, помогало «После жизни» оставаться популярной среди владельцев баров и угождать администрате системы. Здешние мониторщики тоже казались вполне довольными, кивали самим себе, сосредоточенно бормотали, тыкали пальцами в воздух. Хотя бы ни один из них не сидел на порносайтах. Большинство людей, пусть и не все, оставались для этого дома. Рейзер подумала, не подключен ли кто-нибудь здесь к правдивым рассказам. Что-то ее грызло с тех пор, как она сюда пришла. Но она не сразу сообразила, что. Сегодня не было Таллина. Не то, чтобы теперь, когда у нее был Бэйл, это имело значение, но все равно в нем проглядывало нечто интересное и нечасто ей встречавшееся. Рейзер была уверена, что из него получился бы неплохой рассказ. Она подбросила ему цитату из Макбета, и Таллин на нее клюнул. И как он рассказывал о верфях, да, в нем определенно что-то было. И еще странно, что Синт поначалу словно не могла принять решение, назначив ей обоих мужчин в качестве материала для правдивого рассказа. Бэйл, конечно же, оказался далеко не обычным человеком, и Синт с ее логикой искусственного интеллекта была права, что привела ее сюда. Но да, если бы не Бэйл... Рейзер вновь переключила внимание на Паксера. Что-то с ним сегодня было не так, но она не могла понять причину. Обычно достаточно было пропустить несколько стаканов, выслушать одну-две истории, которые Рейзер потом записывала, и, может быть, вызвать у нее улыбку. И на вечер этого хватало. Но не сегодня. Сегодня Бэйл упорно напивался, не выказывая никаких следов воздействия алкоголя, кроме непривычной задумчивости. А вот расслабленности в нем не было совсем. «Рейзер, тебе нравится здесь, на хладе?» — спросил он. Спросил, как будто обвинил. Она неопределенно махнула рукой. «Этого мало. Скажи мне, что тебе в нем нравится?» «Тут спокойно», — сказала она. «Я не в настроении шутки шутить. Что тебе тут нравится?» «Обычно мне нравится выпивать с тобой». На мгновение Рейзер отчетливо представила Бэйла в одной камере с человеком, который дал неверный ответ. Она содрогнулась и сказала. «Мне нравится море. Мне нравится ветер и шум. Хорошее место для раздумий». «Глаз урагана. Вот что ты мне сказала в первую встречу». «Да?» — спросила она, хотя прекрасно все помнила. «Бэйл, что-то случилось? У тебя настроение паршивее обычного». Он смотрел мимо нее, и Рейзер заметила, как все немониторщики затихли под его взглядом. То же самое случилось в тот первый вечер, когда Бэйл протиснулся в двери и позволил ей попасться ему на глаза. Он целый час допрашивал ее, как будто подозреваемую, пил прохладительное, хотя она пила горячительное, заявил к тому же, что никто не прилетает на хлад без очень серьезного повода, а потом бросил допрос и начал хлестать с ней во водку, догнав и перегнав Рейзер за 15 минут. Она никогда не встречала никого, похожего на Бэйла, ни на одной планете системы. Они переспали трижды во второй раз, чтобы понять, не случился ли первый только потому, что оба они были слишком пьяны. А в третьей, чтобы понять, не слишком ли на них давило то, что во второй раз они были трезвыми. Рейзер еще с первого раза сообразила, что из этого ничего не выйдет, но уже достаточно привязалась к Бэйлу, чтобы позволить ему дойти до этого своим умом. Она должна была увидеть, настолько ли он силен, чтобы дать хоть какому-то подобию дружбы выбраться из-под обломков их близости. Ему потребовалось пара недель, но он вроде бы справился, хотя с мужчинами не поймешь. Это была странная дружба. Рейзер постаралась, чтобы Бэйл понимал, что его раскручивают на истории, но его это, похоже, не беспокоило. Ей было очевидно, что других приятелей у него на хладе немного. И, Как ни жаль, что он настоящий профессионал и не выдаст ей никакой конкретной или конфиденциальной информации. В своем деле он был хорош, в этом она не сомневалась. Для чего-то, кроме солдатской работы, Бейл не годился, но в системе были тысячи мест для жизни лучше, чем Хлад. Большинство из них Рейзер посетила по указке Синт и ничего хуже не нашла. Но благодаря Бейлу она узнала о платформах и жизни на Хладе больше, чем можно было выудить из песни. Синт сделала хороший выбор. «Ты о жизни когда-нибудь задумываешься?» — спросил Бейл чуть заплетающимся языком. Рейзер проглотила шутливый ответ. Одной из немногих известных ей личных черт Бейла было то, что помимо своей работы он не думал почти ни о чем. В том числе, поэтому рядом с ним было так легко расслабиться. Эта идеальная сосредоточенность помогала ему в работе, но она же делала его уязвимым. Когда для тебя все вокруг либо черное, либо белое, ты не видишь серого. Рейзер видела оттенки серого повсюду. «Задумываюсь», — сказала она, — «что?» «Я тут думал. Администрата, корпус, ПАКС. Они все как будто в герметичной камере, куда поступает единственный поток воздуха. Людей много, а источник кислорода один наверху». Она кивнула, бездумно оглядывая бар. Таллин все еще не появился. Рядом с источником на плечах остальных стоят генералы и президенты. Им прекрасно дышится, они ссут и срут вниз. Бейл был уже почти невменяем и щурился на влажные круги на столе. Под ними мочи и дерьма немного, а воздух еще нормальный. Парочка и тел ниже, и вкус у него уже не тот. А у дна сплошное говно, воздух мерзкий, люди не могут двигаться из-за давления сверху, но они живые. Рейзер хотел что-то сказать, но Бейл поднял руку. «Штука в том, — сказал он, — что людям сверху нужны те, кто на дне, чтобы подставить свои пасти к лучшему воздуху, а те, кто чуть ниже, не сводят глаз с пригодного для дыхания кислорода. Им плевать на верхушку, и так будет всегда, и плевать на тех, кто внизу, и так будет всегда». Бейл налил себе еще. Один из работников бара подошел, забрал несколько опустевших стаканов и одним плавным движением вытер стол. Рейзер попыталась поблагодарить его за обслуживание, но он смотрел куда-то вглубь себя. Она думала, что ей ответить, не понимая, как относиться к этому настроению Бейла. В конце концов, она сказала. Метафора простая, но точная. Большинство умирает на том же уровне, на котором родилось. Это твоя жизненная философия? Это факт. Она осторожно рассмеялась. И где тогда находишься ты? Бейл выдохнул поток несвежего воздуха и ответил. Как обычно, с тобой в чертовом баре. Тебе нужно еще выпить, и мне тоже. Он осушил стакан и грохнул ему панель долива. И выругался, когда на панели неожиданно высветилось требование проверить кровь. Рейзер его таким никогда еще не видела. «Что ж, похоже, мы оба пойдем пешком», — сказала она как можно небрежнее. «Да хрен там, я что, тебе пьяным кажусь?» «Нет, Бейл, пьяный пьяному пьяным не кажется». Бейл засунул палец в кровозаборник на столе, дождался, пока засветится экранчик, и прочел. «Право пользования машинерией отозвано. Пожалуйста, пройдите повторное тестирование через 4 часа при условии немедленного прекращения приема алкоголя. Доброй ночи, офицер Бейл». «И тебе тоже хрен», — сказал Бейл. Поднял стакан на уровень глаз, досчитал до 10, а потом осушил, не расплескав. «Что это, как не блестящая координация движений?» Рейзер сдалась и усмехнулась. «По-моему, выглядело нормально». Он втянул в стакан новую порцию и заглотил ее. Пустой стакан ударился о стол прежде, чем вместо 4 часов на дисплее высветилось 4 часа 50 минут. «Может, нам стоит немножко притормозить?» — сказал Рейзер. «Мне без разницы, я завтра не работаю». Его тон снова изменился. Она спросила, «Не работаешь?» Бейл пялился в пустой стакан, пока Рейзер не продолжила. «Отгул? Когда он у тебя в последний раз вообще был?» «Меня отстранили». «Что?» Рейзер отставила свой стакан, внезапно наполовину протрезвев. «Она что-то пропустила? Почему?» «Нарушение субординации». Она немного расслабилась. «И на сколько? На неделю?» «Относись к этому легче, Бейл. Разве ты не говорил, что это с тобой случается раз в месяц, как по расписанию?» «Ага. Надо, наверное, пойти домой, поспать». Рейзер поймал его взгляд и громко рассмеялась, поломав настрой. «Нет, это нам обоим на пользу не пойдет. Иди, выспись, увидимся, Бэйл». Он встал, она проследила за тем, как он ушел, слишком ровно вышагивая. Водянистое сияние дверного проема на мгновение обрисовало его широкую фигуру. Фрейзер выждала несколько минут, потом вышла следом. Бэйл ее не дожидался. Она с удивлением обнаружила, что немного разочарована. Фрейзер направилась к дому. Алкоголь делал жутковатые улицы форпоста уютнее. Она была трезва как раз настолько, чтобы обогнуть улочки дырки. В каждом поселке, городе и порте была своя версия того, что в форпосте называлось дыркой. Анклав контролируемого беззакония, которому дозволялось существовать при неписанной договоренности, что обитающие там криминалы не будут привлекать к себе слишком много внимания. В дырке орудовали мелкие бандюки, которые торговали наркотой, но не варили ничего тяжелого и показывались наружу только ради хулиганства да мелкого воровства. Вакс ее существование полностью устраивало. Фрейзер знала, как они работают, все эти регулирующие преступность клапаны. На пене она ради правдивого рассказа провела неделю в переулках Средоночья, научилась прятать идеи, ходить невидимкой, сбивать со следа и скрываться, казаться чистой и драться грязно. Подходило время оставить хлад. Лучшим здесь были Бэйл и его истории. Больше ее тут ничего по-настоящему не интересовало, за исключением, может быть, потока. Прочее из того, что могло предложить ей это место, она, скорее всего, уже зафиксировала. Все здесь вращалось вокруг платформы баров. Все было обустроено так, чтобы держать платформостроителей пригодными к работе и на грани трезвости. Деньги привлекали их сюда, работа занимала, а бары утихомиривали. Пакс более-менее берег их и держал в узде. Ронан, корпорация, заправлявшая платформами, вела свой промышленный шпионаж втихую, не испытывая терпения Пакса. Фрейзер теперь знал кое-что и о платформах. Она болтала с выпивохами, которые утверждали, что работали там, и записывала их истории, но еще ей говорили, что все они лгут, что никто, побывавший на платформах, о них не рассказывает. Одному она точно поверила, но история в основном жила в ее взгляде и молчании. Фрейзер предложила заплатить, но в качестве оплаты он принял только ее собственный рассказ. И она поделилась с ним историей, которая досталась ей от криминала, утверждавшего, что он выжил в удалитивых болотах Гиены. Пересказывая эту адскую небылицу мертвоглазому буровику в пропавшем потом баре Нессон, Фрейзер чувствовал себя заблудившимся ребенком. «Это была странная мысль. История за историю, — сказал буровик, — что было похоже на ее тип сделки. И даже на ее жизнь. Какое-то подобие жизни». Вернувшись к себе, она рухнула на кровать, закрыла глаза и попробовала уснуть. Когда ей не удалось, как это часто случалось в последнее время, она включила на мониторе «После жизнь живьем». Голомен только что начал. Она оставила его трепаться и сделала себе кафе, вернулась в постель, натянула одеяло до подбородка и стала пить, глядя на дисплей. «Привет, Фрейзер, рад тебя снова видеть. Сегодня у нас особый выпуск шоу в двух частях. Для начала потрясающие истории из прошлого после жизни, а потом в рубрике голосования свеженький бюллетень. Сейчас мы по-быстрому проскочим всю правовую чепухонь, а потом я покажу тебе историю из прошлого. Сегодня она сенсационная». Голомен вышел из кадра, уступив место тексту. «После жизни» реагирует на все попытки вторжения в любую часть сферы ее интересов, а также сопутствующих систем без предупреждений и с применением любых мер, которые посчитает уместными. В конце концов Голомен вернулся, улыбнулся и утер свой гладкий лоб. «Почти закончили, Фрейзер, никуда не уходи!» «Ладно», — пробормотала она. Фрейзер была зарегистрированной работницей одного из пара сайтов, а это было, считай, как работать на саму после жизнь. Так неужели ей не могли дать поблажку в плане юринформации? Она зевнула. «Может, и не надо было пить кафе?» Он, как всегда, подействует, едва только она соберется задремать перед экраном. Ей нужно было поспать. Голомен указал на изображение мозга у себя за спиной и сказал. «Где-то там скрывается секрет после жизни. Нейрит. Его невозможно обнаружить. Его не найти с помощью ножа, сканера или оптики». Фрейзер прикрыла глаза и проговаривала навязшую в зубах речь вместе с ним. «Любая попытка либо исследование, которое после жизни посчитает попыткой обнаружить нейрит, влечет за собой немедленную реакцию. Это касается любого нейрологического сканирования, исследования или нейрохирургии, не оговоренных с послежизнью заранее. Экран позади него очистился. Все, со скучной частью покончено. Перейдем же к нашему крайне особому выпуску. Первая часть сегодняшнего шоу, Рейзер, посвящена истории, казалось бы, обыкновенного человека. Тебе может почудиться, что эту историю тебе уже рассказывали, но, уверяю, так еще никогда. На экране появилось лицо мужчины, в оспинах с набором ровных и грязных зубов и глазами с отечными веками. Рейзер узнала его немедленно, как узнал бы кто угодно в системе. Аджинас Риалабон, маньяк после жизни. Голумен продолжал говорить, но Рейзер не нужно было слушать. Как любой житель системы, она знала эту историю до мельчайших деталей. За 10 лет Риалабон убил по всей системе больше 200 бродяг. Поскольку большинство жертв хватились не сразу, его деятельность не замечали годами. И только после того, как его поймали, после того, как он выдал расположение своего криохранилища, забитого головами и нейрохирургическими инструментами, были выявлены его мотивы. Он препарировал мозги в поисках нейрида после жизни. «Конечно же, его ждал полный провал», — жизнерадостно сообщил Голомен. «Это невыполнимая задача. Развиваясь, нейрид сливается с мозгом носителя, и за исключением случаев, когда специально обученный медперсонал после жизни активирует его с помощью секретной биопьютерии после жизни, внешний вид и деятельность нейрида неотличимы от обыкновенных тканей и деятельности мозга». Голумен принял серьезный вид. «Преступления Риалабона вышли на свет только благодаря умелым информаналитикам после жизни, заметившим значительное, но необъяснимое падение количества бездомных». Он повернулся к другой камере и улыбнулся. «Открытие шокирующее, но для после жизни оно стало триумфальным. Наш непрерывный учет дал основание предполагать деятельность активного серийного убийцы еще до того, как обнаружилась хоть одна часть тела. После жизни передала Паксу информацию и программы, позволившие отследить закономерность в действиях убийцы и в итоге поймать его». Появилась и исчезла суровая эмблема Пакса. Это навело Рейзер на мысли о Бейли. Заснул ли он уже? Она посмотрела на время. Почти 4. Утренний свет начинал примешиваться к фиолетовому свечению за окном. Ей уже не заснуть. Глупо было это смотреть. В особых выпусках Голомена никогда не было ничего нового. Сплошь древние истории, в которых только графика менялась. Рейзер смотрела предшествующие голосованию сегменты исключительно в силу привычки. Она подумала, не позвонить ли Бейлу, и решила этого не делать, а потом отчего-то вспомнила о Таллине. Рейзер чувствовал себя неловко из-за того, что бросил его ради Бейла, но так уж оно порой складывалось. А Таллин с тех пор не приходил в бар в одно время с ней. Голумен откинул с глаз блестящий каштановый локон. Часто звучат обвинения, что после жизни в своем отборе отдает предпочтение богачам. Это не так, и голосование невозможно фальсифицировать. Все программы рандомизации находятся в открытом доступе. У после жизни остается лишь один тщательно охраняемый секрет – это нейрид. Абсолютная тайна нейрида позволяет всему остальному быть совершенно прозрачным. После жизни полностью открыта для системы и строго контролируется. Голумен начал идти, и камера последовала за ним сквозь массивы пульсирующей информации, сквозь бормочущие голоса, звучавшие то громче, то тише. Рейзер слышала четкие согласные Вегас Христа, гортанность отдохновения, голоса старые молодые, женские мужские, а по экрану плыли фрагменты текста. «Единственное, что меня поддерживало, она так и не поняла, когда он наконец умер». Когда все стихло, Голумен сказал: «Взглянем на факты. Потенциальный нейрит может достаться каждому, кто родился в системе, за исключением, таков был их выбор, жителей гиены и неназываемой планеты». Голумен, как обычно, растягивал особый выпуск. Рейзер начала прикидывать, как ей уместить Бейла в правдивый рассказ. Она всегда получала хорошую статистику, когда вписывала туда себя. И щепотка секса никогда не вредила. И еще людям нравилось думать, что они узнают на правдивых рассказах что-то новое, как и на после жизни, пусть даже они не могли решить исход правдивого рассказа. Воспоминания Бейла были полны насилия и техники. Закрутить вокруг него историю будет нетрудно. Голумен перешел к внедрению нейрида. Конечно же, родители могут отказаться от участия своего ребенка, хотя законодательно предусмотренный налог на послежизнь все равно подлежит уплате. В тех редчайших ситуациях, когда оборудование недоступно сразу по рождении, имплантация нейрида может быть проведена в течение первого года жизни. Каффе начал действовать. Она попыталась набросать в уме историю Бейла, но обнаружила, что думает о его проблемах, а не о художественном потенциале. Пакс был его жизнью. Что станет с Бейлом без него? Она что, о нем беспокоится? Вероятность этого встряхнула ее сильнее, чем Каффе. Рейзер встречала мужчин интереснее и гораздо привлекательнее Бейла. Его рассказы были хороши, а прямота подкупала, вот и все. Нет, она беспокоится только о том, что не сможет вытянуть из Бейла все, что он способен поведать, прежде чем правдивые рассказы отправят ее дальше. Нейрид создан на основе полипотенциальных клеток, дешев в изготовлении и имплантируется посредством элементарного проникновения в череп. Его производство субсидируется системой. Случайное распространение нейрида в плацебо модерируется ИИ, хотя объем использования плацебо ежегодно уменьшается в связи со вводом в эксплуатацию новых банков памяти и сопутствующим расширением базы данных после жизни. Во всей участвующей системе имплантат не может достаться только мне. Голоман театральным жестом погрузил руку в собственное тело, демонстрируя свою нереальность, и наконец-то вернулся к Аджинасу Риалабону. Рейзер не нужно было в очередной раз смотреть на подробности убийств Риалабона и его поимки. Сегодня показали несколько изображений мозга, которые она раньше не видела, какие-то новые сведения о парочке жертв и серии интервью с подозрительно возрастающим списком людей, утверждающих, будто они спаслись из-под ножа Риалабона. Голоман говорил: «Помни, что после жизни соблюдает права граждан и не выдает информацию Паксу или Юстиксу. Неизвестно даже, был ли активный нейрит у самого Риалабона». Рейзер все еще думала о Бейле. Она тратила на него слишком много времени. Ну и что, что ей нравилась его компания? Все равно это была работа. А может быть, отдых, в котором она сейчас нуждалась? Легкая беседа вместо обычных интервью и записей. Но причина была не важна. Ей, правда, пора уже было с ним заканчивать. Она прожила в форпосте месяц с лишним, куда больше, чем проводила в большинстве других мест. «Понравилось? Мне да. А теперь, Рейзер, вторая часть шоу. Новое голосование!» Она заглотила остатки кафе, наконец-то ощутив себя полностью в сознании. «Но для начала еще несколько фактов». Рейзер ссутулилась. «Каждый раз», — подумалось ей, — она ничему не учится, как и все остальные, впрочем. Раз за разом побеждает все та же потребность довериться, как в большом, так и в малом. Лишь в случае медицински подтвержденной неизбежности твоей смерти персоналу после жизни дозволена проверка наличия активного нейрида. Если ты окажешься в нейрид позитивный, тебя введут в ригор вите, уложат в саркофаг, он же сарк, и сбросят в океан хлада, а твою жизнь перекачают с нейрида в базу данных после жизни. Грянула музыка. «А потом, Рейзер, через год, 10 лет, возможно даже, что спустя век или больше, когда появится лекарство или новая методика лечения для твоей проблемы, решать будет». Он широко улыбнулся и раскинул руки, а камера отступила, неожиданно превратив его в точку на фоне звездного задника. Триумфальные аккорды нарастали, пока во внезапной тишине после окончания музыки Голоман не прокричал: «Каждый из вас!» Не желая того, Рейзер ощутила, как заколотилось ее сердце. «В этот момент возможного возвращения, Рейзер, твоя находящаяся под угрозой жизнь и жизни прочих, очутившихся в той же самой ситуации, будут внесены в бюллетень, и кто угодно сможет проголосовать за кого угодно. Только я, Голоман, лишен права голоса. Голосование не является, повторяю, не является соревнованием. Ты голосуешь за второй шанс или против него для такого большого или малого количества людей, для какого пожелаешь». Раздраженный тем, что продолжает смотреть, Рейзер вызвал текущую статистику просмотров Голомена. Вместе с ней его слушали 37% доступной системы. Она пробежала взглядом аналитику и экстраполяцию. Предполагалось, что в ближайшие 50 часов 89% взрослого населения системы, за исключением обычных двух планетарных исключений, гиены и неназываемой планеты, посмотрят шоу и приступят к голосованию. Она не уставала этому поражаться. Выборы в администрату привлекали в половину меньше внимания, да и то со скрипом. «Как тебе принять решение? Это легко и интересно. Нужно всего лишь просмотреть их жизни. Были ли они? Остались ли они в чем-то неприятными, любящими, жестокими? Чувствуешь ты себя великодушно или нет?» И реплика в сторону шепотом. «Но помни, если твой собственный нейрит — это подлинный нейрит, однажды и тебя могут судить по твоим суждениям». «Это все совершенно потрясающе», — подумал Рейзер. «После жизни единственное, что объединяло систему, была чуть ли не до банального проста. Она существовала вне политики и боговерия и была единственным налоговым бременем, которое никого не тяготило. И она приносила Рейзер средства к существованию. Как сотрудница правдивых рассказов одного из своих парасайтов, после жизни платила ей за то, чтобы она путешествовала по системе, слушала и фантазировала, создавала повествование из хаоса. Возможно, это было самым замечательным, то, что она могла жить за счет после жизни и только потому, что рассказывала истории. После жизни были правдивы, но и грязны. Люди ходили на правдивые рассказы за утешением после тревожной правды после жизни. А благодаря своим навыкам и еще отбору и указаниям своего ИИ, Синт, Рейзер была одной из лучших рассказчиц. Голуман перешел на деловой тон. Его волосы сделались короткими, аккуратными, лицо суровым, и он сказал: «Проверке подлежит каждый отданный голос. Голосование полностью открыто и не подвержено коррупции». Слушая рассказы о жизни людей и сочиняя истории, Рейзер часто воображала себе жизнь в прошлом, на Земле, когда можно было ожидать, что проживешь дольше 50 лет и большую часть этого времени будешь наслаждаться приличным здоровьем. Какими были истории тех людей? Могли они догадаться, что у них вот такое будущее? Необратимое лучевое поражение, аутоиммунные болезни, вечно изменяющиеся метавирусы, неараки и токсические реакции, лютая смертность и общий упадок, банальная невыносимость всего на свете. Там, на Земле, они воображали, что будущее принесет лекарство от любой болезни, что в конце концов технологии превзойдут природу. Она зевнула, наконец-то ощутив сонливость. «Как глубоко мы всегда заблуждаемся».